Так скажи ему, чтобы спускался. Ему все еще не верилось в правдивость этих слов. Уже в дом зашел человек, облаченный в броню и маску с причудливыми узорами. На поясе у него висели два металлических цилиндра, а на руках он нес жену Клидга, Шми. Человек вряд ли собирался нанести им вред, но тем не менее, от него исходила опасность. Раз у него световые мечи, значит ли это, что он джедай? Ларсу было известно, что сын его жены, джедай, мог ли это быть он? Она ранена, несите медикаменты. Незнакомец посмотрел на Ауина и властно приказал, быстрее. Младший Ларс тут же побежал к ящикам с медицинскими препаратами, а Клик остался наедине со спасителем его жены, не считая ее саму, она была без сознания. Он не знал, что сказать, поэтому просто смотрел на свою жену. Осматривая каждый новый участок ее тела, он все сильнее впадал в ужас от ее состояния, а рвотные позывы усиливались. Ее тело было покрыто множеством ран. Некоторые из них уже зажили, другие были свежими. Что с ней случилось, что они с ней сделали? Клик впадал в бешенство, понимая, что пока он сидел в этом хаттовом кресле, его жену пытали. Таскины схватили ее и пытали, его голос был искажен, но Ларс услышал в нем нотки сочувствия. Я нашел ее в одном из их поселений. Ярость и злоба наполнили мужа Шми, ему очень хотелось, чтобы эти твари сдохли за то, что сделали. Я убил их, человек в броне словно прочитал его мысли, может, так и было. Спасибо, ПовГГ. По правде говоря, не уверен, что Шми пережила бы поездку на спидере, если бы не примененные мною целительные техники. Я залечил лишь те раны, которые могли привести к летальному исходу. Остальные оставил, ибо не видел смысла в их устранении, да и нужно было, чтобы Ларсы увидели ее состояние. Да, я сволочь, ведь мог избавить ее от страданий, но не сделал этого. Но так было нужно. Конечно, у меня есть сомнения в том, что избранный перейдет на мою сторону, но все же, как говорил один мой препод, глупо, имея возможность, не использовать ее. Чистой воды правда. Встреча с семьей Скайуокера, если так можно назвать тех, кого он не встречал. Помимо матери, естественно, прошла, как я и ожидал, без каких-либо неожиданностей. Ауэн и его подруга, Беру, оказали Шми медицинскую помощь, то бишь помазали ранение бактерии, наклеили пластыри с той же самой бактой. Отец семейства наблюдал за этим и иногда говорил, как сделать лучше. После нехитрых манипуляций, мать Скайуокера перенесли в одну из комнат, а я, сняв маску, побеседовал с Клидгом. Через силу, мне стало ясно, что мужчина находится в весьма противоречивом состоянии. Он был подавлен из-за потерянной конечности, но гораздо сильнее рад возвращению жены, и он, что логично, все еще относился ко мне с опаской. Оно и понятно, броня ситов выглядит не слишком дружелюбно. Поэтому, как только Шми забрали с моих рук, я снял маску. На удивление, длинные волосы никак мне не мешали при ношении шлемов и масок. Я благодарен вам, но мне не ясно, кто вы и каковы ваши мотивы. Мужчина указал на световые мечи, висевшие у меня на поясе. Так вы джедай? Трудный вопрос. Я принадлежу к ордену, но не разделяю его идеи. Так что, сами решайте, джедай я или нет. И да, я не Энакин. Можно было и догадаться. Вы бы сразу это сообщили, да и не так выглядит человек, увидевший свою мать в таком состоянии. Я Клик Кларс. Он протянул руку. Арин Рид, приятно познакомиться. У меня будет к вам небольшая просьба. Вскоре к вам прилетит сын Шми. Передайте ему это. Протягиваю мужчине небольшую коробочку. Не открывайте сами. Да-да, конечно. Ларс-старший аккуратно взял предмет и убрал его в карман. А как вы узнали о том, что произошло? И вы говорите, что Энакин скоро прилетит. Откуда у вас вся эта информация? Ларс направил взгляд на комнату, в которой находилась его жена. Разве это важно? Лучше уклониться от ответа, чем рассказать правду. Полагаю, что не слишком. Я бы еще задержался, но дела не ждут. Да и я вам тут уже не нужен. Вновь надеваю маску, советую вашему семейству держать при себе бластер во избежание подобных случаев. Передайте жене мои пожелания о скорейшем выздоровлении. Обязательно. Удачи вам, Клик кивнул мне, а я, кивнув в ответ, покинул его дом. Глава 10. ПовГГ. Как только я покинул Татуин, мне пришло уведомление о том, что моя броня готова. До Кареллии лететь было примерно сутки, и это время было потрачено не зря. Голокроны. Они вытеснили процентов 60 от медитации и столько же, если не больше, от сна. Знаю, пренебрегать одним в пользу другого, нехорошо, но знания нужнее. Голокроны содержали не только сведения о различных техниках, но и авторские заметки их создателей. Меня интересовали две способности из джедайских голокронов – ионизация и барьер силы. Первая будет нужна для обезвреживания дроидов, да, для этого подходит и молния силы, однако, молнию нельзя использовать при джедаях. Барьер силы – техника как темной, так и светлой сторон силы. Данная способность может блокировать бластерные выстрелы и удары светового клинка, возможно даже ту же молнию силы. Естественно, приоритет был отдан барьеру. Для меня было несколько удивительно то, что изучение техник дается мне уж больно легко, но кто я такой, чтобы жаловаться? Еще 2,5 месяца назад я был обычным студентом, а теперь, одаренный во вселенной Звездных войн, сидит как влитая, я подвигал плечами, но ее нужно еще испытать. Да, пройдемте за мной. Мужчина лет 40 направился к выходу из комнаты, в которой мы находились. Уже будучи на Кареллии, я примерил свою новую броню, и она была великолепна. Темно-серые бронепластины, шлем с укороченным Y-образным визором, немного смахивавший на мандаларский. Бронепластины на голенях и наручи имели утолщение, клинки, некрупные наплечники того же цвета, что и остальная броня, да и вид у брони был, скажем так, добавить мантию с капюшоном и красный световой меч, и будет вылитый дарт какой-нибудь. Она не выглядела громоздко и не казалась хилой. Конечно, от моего первоначального эскиза броня отличалась, но то, что получилось, было даже лучше. Вот, мой ассистент обвел руками помещение, в которое мы зашли, здесь вы можете протестировать ваше снаряжение. Вот и отлично, я оглядел помещение, внутри были установки для тестирования клинков, бластеров, огнеметов и щитов. Ну что, начнем. Виброклинки выдвинулись из пазов. Проведя, так сказать, тест-драйв, я лишь еще раз убедился в качестве брони. Все было идеально, поэтому можно было переходить к следующему этапу. Для этого мне потребуется джедай. Проблем с поиском, по идее, можно не опасаться. В состоянии медитации я чувствую всех одаренных, поэтому, в теории, есть шанс направить мой корабль к ближайшему джедаю. Однако и тут не обошлось без казусов. Уже на планете я почувствовал присутствие некоторого количества одаренных. Это меня смутило. От них не исходит тьма, значит они – джедаи. С какого перепугу тут так много дже? Тут меня осенило. На Кареллии же был отдельный орден. Точно, карелианские джедаи отделились от основного ордена довольно давно, да и в отличие от него, эти ребята более адекватны. У них разрешен брак, а также наличие собственного имущества. В общем, если бы я выбирал между двумя орденами, то без промедлений выбрал бы зеленых джедаев. Они более вменяемые, по-моему, менее фанатичны. Странно, почему я не почувствовал их в свое первое посещение этой планеты. Вызвано ли это тем, что я был слабее? Разница не так уж велика, так что маловероятно. Контактировать с зелеными желания у меня не было, по крайней мере сейчас, значит нужно было лететь к самому близкому ко мне джедаю. Уже на борту проводника, я вошел в состояние медитации и сконцентрировался на огоньках, являвшихся чувствительными к силе разумными. Обнаружив самого близкого из них, я открыл карту галактики и выделив тот сектор, где мою был обнаружен джедай, а затем стал примерять, на какой планете он может находиться. Совсем недавно республике удалось пресечь незаконную операцию по торговле рабами на Гиндине. Очередной работорговец пытался продать 12 рабынь Твиличек, но не это стало той причиной, по которой сюда направили мастера джедая по имени Уривек. Его задача – охрана одного юрисконсульта, который ищет доказательства того, что в незаконный бизнес вовлечены некоторые сенаторы. Сам Ури не считает, что юрисконсульту нужна такая защита, в конце концов, это же не картель хаттов, а продажные сенаторы. Сюда бы подошли солдаты корпуса юстиции, но таково распоряжение совета, который направил его сюда, в город Ирактас. И пока его подопечный направляется к нему на шаттле, Век ожидает его на посадочной площадке. «Приветствую», из-за спины джедая раздался металлический голос, и Ури тотчас же обернулся. Перед ним стоял человек во внушительной броне. В силе он ощущался как обычный человек, а значит он не чувствителен к ней. «Ты наемник?» Первое, что пришло на ум джедаю, это то, что этого человека наняли те, под кого копает юрисконсульт. «Нет, я хочу предложить поединок», разумный сказал это вполне серьезно, что настораживало, «сразись со мной. Я джедай и у меня нет причин с тобой сражаться. Что ж, мое дело предложить, твое дело умереть». С этими словами тот, кого он принял за наемника, будто сбросил маску и Ури понял, что перед ним одаренный. Впрочем, времени на раздумья у Выга не было, ибо его противник, активировав клинок, бросился в атаку. Неизвестный орудовал мечом с длинной рукоятью и черным лезвием, что немало удивило джедая. В его технике мастер узнал шиины, неизвестные ему элементы фехтования. Однако, V-форма явно была немного изменена для более удобного пользования меча с длинной рукоятью, а также приложения большей физической силы в удар. И еще джедай обратил внимание на то, что его противник допускает некоторые ошибки, что говорило о его неопытности. И когда его оппонент совершил ошибку и не успел заблокировать удар, зеленое лезвие меча ударило по руке неизвестного, и ничего не произошло. Бискар. Этот вопрос вырвался из уст Выга. Он самый, в этот момент человек, облаченный в бискар, разъединил рукоять клинка надвое и активировал второй меч, меняя стиль на джаркай. Теперь джедай занял оборонительную позицию, отражая град агрессивных ударов. Наконец он понял, почему его противник так беспечно напал на того, чей уровень фехтования явно выше. Он может себе позволить пропускать удары, а сам джедай – нет. Однако Ури видел один шанс выжить, выбить у противника оружие и отступить, а потом доложить совету о происшествии. Нужно лишь выцепить момент. Дождавшись нужного момента, он отпрыгнул назад и использовал толчок силы. Противник, не ожидавший такого, не успел поставить блок и отлетел назад, потеряв при этом оружие. Сразу же после этого, Вэг побежал к своему спидеру, но был остановлен удушающей хваткой на своем горле. «Уже уходишь, джедай?» — с издевкой в голосе спросил облаченный в броню. «Благодарю за тренировку, я осознал свои ошибки в бою и буду их искоренять. Ты показал себя вполне достойно, и, вполне вероятно, при иных обстоятельствах ты бы меня одолел. Но теперь, ты станешь частью моей силы». Тут же по телу человека начала распространяться боль, а через несколько секунд, от его тела начали исходить едва видные голубоватые струйки энергии, тянувшиеся к руке победителя в их схватке. Хайркаха, он едва мог прохрипеть из-за удушья силы, сознание начало покидать его, и последним, что он увидел, стал человек в броне. Человек, которого он сначала не воспринял как угрозу, за что и поплатился. Нет смерти, есть лишь сила. Сейчас ему как никогда хотелось верить в правдивость этой строки из кодекса джедаев. ПовГГ. Словами не описать, что я почувствовал, когда закончил поглощать этого джедая. Сила буквально переполняла меня, растекаясь по телу. Это было никак не сравнить с поглощением обычных разумных. Я стоял на месте еще пару минут, ожидая, когда спадет эйфория от увеличения силы, перед тем как покинуть место поединка. Поскольку желания спалиться раньше времени у меня не было, я забрал мумифицированное тело джедая и его меч. И если тело я сбросил в космосе, то меч оставил себе. Все же немного понимаю Гривуса с этим его. Это станет отличным дополнением к моей коллекции. Забрать трофей после поединка действительно приятно. Что же касательно самого поединка, я решил проверить свои навыки владения мечом, а не просто убить джедая, подойдя сзади. Отработка приемов с тренировочным драйдом и реальный бой – две разные вещи. Свои ошибки я увидел и буду править. Все же, мой противник и в подметке не годится тому же Дуку или уж тем более Сидиусу. С Сидиусом, даже в броне, любая ошибка может быть равна смерти. На тот момент у меня уже был сформирован первый этап плана, но он требовал поглощения еще хотя бы одного джедая, а лучше двух. Да, я стал сильнее, намного сильнее, но тем не менее. Поэтому дальше я занялся поиском джедаев-одиночек, покинувших храм на Карусанте по тем или иным причинам. Снова погрузившись в медитацию, я стал проделывать ту же процедуру, что и ранее. Я вновь начал видеть всю галактику, всех одаренных, не использующих сокрытие силы. Но что-то изменилось, мне как будто стало легче концентрироваться, и я стал яснее и четче видеть, где находятся те или иные огоньки, представлявшие из себя чувствительных к силе. Значит, моя связь с силой укрепилась после событий на Гиндине. Интересно, в чем еще это проявится? Обнаружив свою новую цель, я дал синему команду совершить прыжок в нужный мне сектор. Глава 11. В просторном зале, находившемся в самой высокой башне храма и являвшемся залом совета джедаев, собрался весь совет. В это относительно мирное время пропажа сразу нескольких членов ордена вызвала беспокойство магистров. Итак, я хотел бы поднять вопрос, волнующий всех нас, начал магистр Винду: стали пропадать члены нашего ордена. Сначала мастер Уривек бесследно исчез с Гиндина, потом рыцари Кайрин и Ларас. Во всех трех случаях не были найдены ни их тела, ни их мечи. На месте исчезновения мастера Вега были обнаружены следы от ударов светового меча. Плокун взял слово, изучив их, нам удалось выяснить, что эти следы были оставлены не только мечом мастера Вега, но и мечом кого-то другого, скорее всего его оппонента, подытожил Келдор. Вы полагаете, что на него напал адепт темной стороны? В беседу вступила Шаакти. Этого нельзя исключать, как и того, что это член одного из сторонних орденов или культов, скорее всего, Ки-Адимунди высказал мнение большинства членов Совета. Есть много более мелких орденов и культов, чем Орден Джедаев. Конечно, это не нравится хранителям мира, но вступать в конфликт нет желания ни у кого. В любом случае печально пропажа товарищей наших, бросить все силы должны мы на поиски их. Негоже нам надежду терять, и хоть Йода был спокоен внешне, внутри его действительно волновало произошедшее. Согласен с вами, гранд-магистр, Науталанин Китфиста обратил на себя ожидающие продолжения мысли, взгляды членов совета, нужно сформировать поисковые группы, которые обыщут близкие к местам исчезновения территории. Кого мы определим в эти группы? Состав этих групп был утвержден быстро, в них не вошли какие-либо выдающиеся личности, но их уровень был высок. Куда более тщательно магистры подошли к выбору состава отряда, который будет выслеживать нападающего. Лучшим кандидатом на роль лидера группы выслеживания я вижу Ан Юкура. Мы не знаем, чего ожидать от неизвестного противника, а она достаточно сильна, чтобы одолеть многие угрозы. Согласен я с кандидатом магистра Винду. В помощь ей отправим мы мастера Талма, Адигалию и бывшего падавана темной женщины. Справиться должны они. ПовГГ. Теперь, после поглощения еще двух джедаев, я был готов приступить к исполнению первых этапов плана, и мой путь лежал в систему Мандалор, на одну из его лун, на Конкордию. Сама по себе луна меня совсем не интересовала, однако, меня интересовала часть ее населения. Синий, через сколько мы выйдем из Гипера? Через 5 минут, прозвучала очередная трель моего астромеха. В оставшееся время я задумался, а ведь вначале я действительно задумывался о том, чтобы остаться в Ордене и стать генералом ВАР. Как быстро все меняется. До выхода из гиперпространства 3, 2, 1, пространство вокруг нас сменилось с вида гиперпространства на темный космос, звезды и планету Мандалор с двумя ее лунами. Синий сразу направил корабль к шару коричневого и зеленого цветов и покрытому облаками. Посади кораблю одной из заброшенных шахт, мне лишь оставалось надеяться, что мы найдем нужную шахту сразу. К сожалению, мои ожидания не оправдались, и нам пришлось облететь 3 шахты перед тем, как найти искомую. Она вроде похожа на ту, что была в ВК, но не уверен. Но все мои сомнения растворились, когда двери шахты открылись, а не как в остальных, которые пришлось вскрывать. Створки двери раскрылись, явив моему взору тускло освещенный коридор с рельсовыми путями для вагонеток. Бинго! Идти по тоннелю шахты пришлось недолго, и совсем скоро я вышел в просторное помещение, являвшееся сборочным цехом. Повернув голову направо, я увидел мандалорские реактивные ранцы шлема, выставленные в ряд. И еще, я был не один. Поблизости от меня, в силе ощущался готовый напасть на меня разумный. Было ясно, что если мне будет видно все помещение, он не нападет. Он ждал, когда я повернусь спиной, дав ему шанс меня обезвредить. И я ему его дал, направившись осмотреть шлема. Все это было почти один в один, как в «Войнах клонов». За одним исключением, здесь я, а не Оби-Ван. Долго ждать не пришлось, вскоре мне в спину были выпущены 2 заряда, на которые я не обратил внимания, дав им попасть в броню. Раар, на меня со спины набросился солдат дозора смерти, но был остановлен телекинезом. Незадолго до этого, я научился использовать его на предметах или разумных вне моей зоны видимости, и это чертовски удобно. Негоже нападать со спины, проговорил я, поворачиваясь в его сторону. «Будь так добрый, свяжись со своим боссом». «Ни за что, джедай!» — яростно прокричал воин, не прекращая тщетные попытки освободиться от невидимой хватки. «Не надейся на своего друга». В этот момент я, при помощи силы, свернул шею мандалорцу, стоявшему на каком-то устройстве позади меня. «О, и я не джедай!» «Повторю свою просьбу. Свяжись со своим боссом. Я не предатель, он был непоколебим, и мне ничего не оставалось, кроме как пустить в него молнию. Брось, ты бы все равно его вызвал, дабы он выяснил, кто я. Так зачем упираться и страдать? Все это время молнии нещадно мучили воина, под звук его сдерживаемого крика. Гаргх, сука, хорошо, хорошо, я с ним свяжусь. Он достал голопроектор и что-то нажал, а после передал проектор мне. Кто ты? Из проектора появилась голограмма человека, облаченного в мандалорскую броню с накидкой на правом плече. Мое имя Адас, предлагаю встретиться, Превизла, спускайся ко мне, Адас. При выборе псевдонима я выбирал из исторических личностей этой галактики, и в конце концов остановился на короле чистокровных ситов, на том, кто по праву считался ситхари. Этот могущественный сит в свое время объединил разрозненные племена чистокровных в единое государство. Он отразил атаку Раката на Карибан, отдав за это жизнь. Так ты знаешь мое имя? Это интересно. Я согласен на встречу. Жди меня, Адас. Везла выделил последнее слово и отключился. Перед тем, как встретиться с Везлой, я бросил взгляд на мандалорца, которого все еще удерживал силой. Уже через секунду мой клинок отсек его голову от тела, и та упала, издав ляск из-за шлема, который так с нее и не слетел. Начинается веселье. Пов ГГ. Из лифта вышли 10 мандалорцев. Сам Везла, его приближенная, в которой я узнал Бокатан Крайс, и 8 солдат-мандалорцев. Я вызываю тебя на поединок за право вести дозор смерти. Мои слова явно удивили командира мандалорцев. Да и не только его. От всех воинов повеяло удивлением вперемешку с раздражением. Их явно разозлило то, что я убил их товарищей, а теперь вызвал на бой их предводителя. Бойцы дозора рвались в бой. Сначала докажи, что достоин сразиться со мной. Везла снял шлем и оскалился. Бойцы, убейте его. Мужчину взбесило мое столь дерзкое поведение. После его команды на меня накинулись вышеупомянутые 8 мандалорцев. Одни шли в рукопашную, пока другие держали дистанцию для ведения огня. Одолеть их было несложно, ведь мой меч спокойно пробивал броню бойцов. Самый первый напавший был разрублен по диагонали, не успев ничего сделать. Следующую пару атаковавших я убил силой. Одного отправил толчком силы в ближайшую стену, ломая его кости, после чего переломил его хребет, а второго вырубил молнией и добил, обрушив на него кусок потолка. Остальные поняли, что ближний бой не вариант, и начали обстрел. Впрочем, и это не помогло из-за бескарской брони. Закончив с ними, я осмотрелся и увидел, что за этим зрелищем наблюдало несколько десятков бойцов. Что ж, похвально, я принимаю твой вызов. Везла надел шлем и активировал темный меч за Мандалор. Он рванул вперед, и черные клинки столкнулись. Это не было похоже на сражение с джедаями. Везла был более агрессивен в своих атаках. Удары его меча были нацелены на участки без бронепластин. Каждая атака несла в себе свирепую ярость. Из него вышел бы весьма неплохой сит. Промелькнуло у меня в голове. В этом поединке я не использовал особые проявления силы. Телекинез, молнии, разрушение силы. Мандалорцы должны были увидеть мою победу, полученную не благодаря силе. И хотя мои удары были сильнее за счет вкладываемой в них силы, без этого никуда. Удары моего противника были резче и увереннее. Клинки рисовали причудливые узоры, то и дело сталкиваясь и выдавая яркие вспышки. И вот мне удалось нанести удар ногой, который достиг цели и отбросил Везлу назад. Воспользовавшись этим, я бросился в атаку, но он швырнул в меня термальный детонатор, взрыв которого отбросил меня назад. В это время он взлетел, используя ранец, и стал стрелять в меня из 2 бластеров. Несмотря на то, что урона мне это не наносило, все равно было неприятно. Я поднялся на ноги и, активировав второе лезвие, начал отбивать бластерные заряды, чего и добивался лидер дозора смерти, и когда я подобрался достаточно близко, он бросил в меня еще 3 детонатора. Вот они могли нехерово так навредить. Мне пришлось отпрыгнуть от него, вот только взрывная волна все равно меня настигла, отбросив мое тело и меч в разные стороны. Не успел я очухаться, как он ногой ударил по грудным пластинам, а затем попытался ударить по шлему, но был схвачен за ногу и повален на землю. А затем мы оба поднялись. Он использовал ранец, чтобы оказаться за моей спиной и нанести удар по шее, однако я успел обернуться и выдвинуть наручные клинки. Теперь я его теснил, нанося различные удары смертоносными виброклинками. Затем я совершил прыжок ногами вперед и, выдвинув лезвие на одной ноге, повредил его ранец. Заметив, что устройство на его спине искрится и дымится, он раздраженно сбросил его. «Аркх, я заберу твою броню, после того, как убью тебя». Везла совершил прыжок для удара сверху, вот только пока он снимал ранец, я успел взять свой меч. Его удар не удался, а сам он получил на свой шлем порез от меча, повредивший визор. Воспользовавшись секундным замешательством, я нанес удар ногой по его колену, сломав его. Губернатор Конкордии больше не мог толком сопротивляться, а последовавший за этим удар в голову сбил с его головы шлем и выбросил темный меч из его руки. Еще один пинок в грудь отбросил его вперед, ломая ребра. Все вокруг замерли в ожидании завершения. Привезла выдал последнюю попытку сопротивления, использовав на мне огнемет. Мне было плевать на пламя, и я просто отрубил его правую руку. И в завершение удар коленом, выбивший ему зуб и сломавший нос. Я притянул к себе темный меч, а Визла оперся на единственную руку. Верни Мандалору его былое величие. Он закрыл глаза, услышав звук активации клинка, а затем, я занес меч и отрубил его голову. Я требую этот клинок и статус лидера дозора смерти. Глава 12. Я требую этот клинок и статус лидера дозора смерти. После этих слов большинство мандалорцев склонились перед своим новым лидером, но не Бокотан. Для нее было невообразимо то, что они преклонились перед чужаком. Приняли как должное власть того, кто даже не является мандалорцем. Вы предатели, преклонившие колено перед чужаком. С ней согласились всего пара бойцов, вставших рядом с ней. Адас повернулся к ней, и она почувствовала, что не может двигаться. Ее будто парализовало. Между тем, Адас начал приближаться к ней, а по его телу начали мелькать небольшие молнии. Ей хотелось потянуться за бластером, но она не могла этого сделать. «Ты хочешь устроить оппозицию, разделить мандалорцев на два лагеря, сражающихся между собой?» Человек в броне начал монолог, который Бокотан ошибочно приняла за диалог. «Ну и к чему это по-твоему приведет?» «А я скажу к чему. Вы будете сражаться друг с другом, сокращая и так небольшое число воинов. Затем это привлечет внимание республики и джедаев, и они вмешаются. Вас либо истребят они, либо же вы перегрызете друг другу глотки, как крысы в бочке. Как итог, Мандалор и его жители никогда не обретут былого величия, былой силы». «Так ты этого добиваешься?» Адас уже стоял на расстоянии меньше метра от нее. По правде говоря, она не знала, что ему ответить. Бокотан действительно не хотела такого развития событий, но и тот факт, что лидерство держит чужак, ее просто вымораживал. Это попирательство традиций. «Молчишь? Что ж, давай я просто покажу тебе последствия твоих действий». Он немного вытянул руку, и в ее голову тут же ударили образы и картинки. На них одни мандалорцы сражались против других мандалорцев и против солдат в неизвестной броне. Мандалор весь в огне. Также во всем этом хаосе был виден один джедай и краснокожий зебрак с татуировками. И напоследок, она увидела, как этот самый зебрак убил Сатин, ее сестру. «Нет, нет, я этого не хочу». «Вот и славно. Есть еще желающие поднять бунт?» На этот раз никто не желал восставать. Даже те бойцы, что поначалу присоединились к ней, теперь были согласны с Адасом. Через несколько секунд Бокотан вернулся контроль над телом, но она, не ожидав этого, упала на металлический пол. Теперь она поняла силу и могущество человека перед ней, а также то, что будет лучше, если он их поведет. «Мы можем побыть на Конкордии еще некоторое время, прежде чем герцогиня спохватится. Почему нет связи с губернатором Визлой и не прилетит сюда? За это время мы должны устранить все следы пребывания дозора на этой луне. При всем моем уважении, начал один из солдат, но каковы будут наши последующие действия? Мы будем крепнуть в нашей мощи, дожидаясь подходящего момента, чтобы нанести удар», Адас ответил весьма расплывчато. Из этого она поняла, что у него либо нет четкого плана, либо он только для тех, кому он доверяет, для его приближенных. Теперь она поставила себе цель стать одной из них. ПОВГГ. План пришел в исполнение, вернее его начало. Захват власти в дозоре смерти – это крайне важная часть плана, ибо они, даже сейчас, являются одними из лучших воинов галактики. Хотя, против брони из Бискара, светового меча и силы они мало что могут сделать, но тут даже многие джедаи бессильны. Поединок с Визлой прошел не совсем по плану, так как я не учел термальные детонаторы. Они то и нанесли мне большую часть урона, а конкретно, у меня были сломаны 4 ребра. Впрочем, это досадное недоразумение я залечил при помощи силы сразу после разговора с сестрой герцогини. Ох, Бокотан, Бокотан, на самом деле, с ней должно было быть больше всего проблем. Именно она начала борьбу между мандалорцами, принявшими власть Мола, и приверженцами традиций. Поначалу, я хотел просто убить ее, но это могло иметь неизвестные, и скорее всего неприятные, последствия. так что было решено попытаться убедить ее примкнуть ко мне. В этом мне шикарно помогла сила, я проецировал в ее разум моменты из «Войн клонов», в которых были показаны события на Мандалоре. Даже не знаю, что ее убедило, картина горящего Мандалора или смерть сестренки. Но это не важно, важно лишь то, что теперь у меня были верные, по большей части, бойцы и корабли Дозора. Хм, а могу ли я теперь считаться Мандалором? Вряд ли, Визла же им не являлся, да и сути бы это не меняло, лишь очередной титул. Первый этап завершен, у меня есть бойцы и несколько неплохих кораблей, которые нужно модифицировать. Теперь нужны деньги и много. Хотя, куда мне спешить, я здесь всего 3 месяца и уже имею свой небольшой, но сильный отряд воинов. На самом деле можно совместить приятное с полезным. Вот только кого оставить присматривать за мандалорцами? Бокотан, нет, конечно, она больше не собирается поднимать восстание, это я понял из ее мыслей. Она собирается войти в круг моих приближенных, которых, на самом деле, еще нет. Помимо нее был еще один претендент, Гар Саксон. В нем я чувствовал преданность и верность, как ни странно мне, они везли. К тому же, он был первым, кто преклонил предо мной колено. Судя по всему, он считал, что их должен вести сильнейший, и неважно кто он. Именно его я и оставил за главного, фактически, сделав его своей правой рукой. Саксон, я вызвал его через камлинг, поднимись ко мне и прихвати с собой 6 бойцов. На тот момент я находился в своей каюте на проводнике, так было привычнее, да и к тому же я ее уже обжил. Есть, командир. Саксон не заставил долго себя ждать. Он поднялся на борт моего корабля вместе с 6 бойцами. К слову, они успели перекрасить броню в темно-серую, с черными вставками. Хах, я ведь просто упомянул, что стоило бы сменить цвет, а они действительно это сделали. Не удивлюсь, если за эту ночь они все уже броню перекрасили. Неплохой реколор, мне нравится. Спасибо, сэр. Какие будут указания? Говорил только Саксон, остальные молчали. Ты руководишь дозором в мое отсутствие. Твоя задача – проконтролировать устранение всех следов нашего здесь пребывания и подготовить бойцов к отлету с Конкордии. Что же до вас? Поворачиваю голову к остальным присутствующим. Вы летите со мной. Пов ГГ. Ах, Татуин, мы снова встретились. Я был тут совсем недавно, но как же много всего изменилось. И правда, многое изменилось. Мои цели, статус, броня и количество убийств, совершенных мною. Войдя в атмосферу песчаной планеты, корабль пролетел некоторое расстояние, а затем мы приземлились недалеко от замка Джабхатта. Итак, мы заходим, устраняем сопротивление, проходим в зал, где сидит Хатта, и я веду переговоры. Последнее слово было произнесено с усмешкой, все понятно. Ответом мне стал почти одновременный кивок от всех бойцов, тогда выдвигаемся. Уже у ворот нас ожидали 2 гамарианцев-стражей. Завидев нас, они взяли свои топоры двуручным хватом и двинулись к нам. Мои бойцы хотели поднять оружие, но я остановил их, давая понять, что хочу убить их сам. Достав свой, теперь уже свой, темный меч, я рывком набросился на одного из них и пронзил его клинком. Второй свин кинулся на меня с топором и угодил в захват силы, после чего был притянут той же силой и напоролся брюхом на лезвие меча. Выключив клинок, я отбросил его тело и мы двинулись дальше. Все же этот звук при взмахе немного непривычен. Хотя, не могу отрицать того факта, что он приятен. Мы вошли через отверстие в воротах, прорезанное моим мечом. Внутри мы встретили неплохое сопротивление. Еще 1,5 десятка гамарианцев. Столько же наемников никто. И несколько неизвестных мне дроидов, пытавшихся нас убить. Все мои ребята выжили, чего не скажешь об охране Хатта. Одни были застрелены солдатами дозора, других убил я. Так, через 10 минут мы уже подходили к покоям Джаббы, откуда доносилась музыка, а через силу я чувствовал там еще как минимум 5 охранников. Далее я дал команду и мы вошли. Я не ошибся, стражи было 5 разумных, еще 1 рабыня, дроид и Бип Фортуна собственной персоной, ну и сам Джабба. Охранники распрощались с жизнями довольно быстро, но одного я оставил для будущей демонстрации. «Ну здравствуй, Джабба», он смотрел прямо на меня, и хотя выглядел он спокойным, в силе ощущалось иначе. Было видно, как он надеется, что я встану на решетку над ямой с ранкором. Кто посмел так войти в мой дворец, тут-то я и словил некоторое удивление, ведь мне был известен Хатский. Я всполошил память Арина и вспомнил, что он действительно его учил, и не только его. Мой предшественник вообще интересовался языками галактики и выучил более 10, а еще 5 он знал поверхностно. Полиглот, меня зовут Адас, и у меня к тебе деловое предложение, теперь я говорил на хатском. Ха-ха-ха, ну и на какую сделку ты рассчитываешь после того, что учинил? В свойственной для него надменной манере поинтересовался Хат. Все просто. Мне отходит 65% кредитов от дохода твоего бизнеса, а взамен твоя жизнь. Знал бы ты, сколько раз мне такое говорили. А так кто-нибудь делал? В этот момент с кончиков моих пальцев сорвались молнии и направились к тому самому стражу, которого я оставил в живых. Как только они коснулись его тела, по всему залу раздался крик. Молнии буквально прожигали одежду висящего в воздухе наемника. Более того, они оставляли сильнейшие ожоги на всех местах соприкосновения с кожей бедолаги, выжигая на ней узоры. В конце концов дымящееся тело, на котором почти не осталось живого места, упало на пол, а молнии начали, по мановению моей руки, двигаться в сторону Хатта. Ну, что скажешь? Сказать, что он испугался, ничего не сказать. И если пытка над наемником не сильно испугала его, то вот понимание того, что это же может ждать и его, очень даже. Этот факт привел Джабу в неподдельный ужас. Я согласен на 50%, однако жадность пересилила страх. Ты вот что пойми, я могу убить тебя сейчас и назначить на твой пост кого-то другого, да хоть этого Твиллика, киваю на Фортуну, но мне нравится, как ты ведешь дела. Тебя уважают в преступном мире, поэтому и предлагаю тебе эту сделку. 70%. Тем временем, молнии были на расстоянии полуметра от его хвоста. Хорошо, я согласен. Убери эти молнии. Значит, договорились. И еще одно. Если ты меня обманешь, или попытаешься убить, в таком случае лучше попроси кого-нибудь пустить тебе бластерный болт между глаз, ибо то, что я сотворю с тобой, будет намного хуже участи этого наемника. Понял? Да, в его голосе, помимо страха, был слышен гнев из-за того, что его так унизили. По моему лицу расползлась злобная ухмылка, невидная другим из-за шлема, а Хат вскрикнул от боли. Тонкие и точные молнии выжигали на его туловище небольшой знак кредита. Это на память, ответ на его недоумевающую морду. Вот компания, на счет которой должны приходить деньги. Далее, я перешел на общегалактический. Дроид, плесни нам с ребятами самого дорогого, что есть. Уже через минуту на барной стойке стояло 7 стаканов, в которые дроид начал наливать янтарную жидкость. «Фортуна, подойди сюда», он удивленно посмотрел на меня, но пришел, «выпей». Я протянул ему 8-й стакан с меньшим количеством жидкости, «чего стоишь, пей». Он нерешительно взял стакан и выпил все содержимое. По прошествии 5 минут, я убедился, что все в порядке, он не сдох, значит, можно пить. Я приподнял шлем, так чтобы можно было выпить, а остальные просто сняли шлемы. Мы выпили по стаканчику и собрались уходить. Пред этим я запряг дроида отнести лучшие напитки, что у них есть, ко мне на корабль. Ну а почему бы и нет? Глава 13. Пов ГГ. Близились серьезные события, а я еще был слаб. Поэтому, сразу после завершения моих дел на Татуине, я начал охоту на джедаев. После нескольких раз, это превратилось в рутину. Выследить, вступить в поединок, поглотить, забрать клинок. И так снова и снова. Каждый раз мы с различными противниками вступали в поединок на мечах. Да, можно было сделать все намного быстрее, сразу поглощая джедаев, без прелюдий в виде поединка, но эти самые бои помогали мне совершенствоваться. На момент переговоров с Джаббой, до покушения на Амидалу оставалась неделя, и она вся ушла на охоту. За это время моя коллекция клинков пополнилась еще 7 экземплярами, тем самым округлив число убиенных мною джедаев до 10. И что могу сказать из ожидаемого? Мой контроль над силой увеличился. А из неожиданных эффектов могу назвать усиление регенерации, силы удара, скорости бега. В общем, почти все мои физические данные улучшились. Не слишком значительно, но это уже хорошо. И, пожалуй, самое интересное. Поглощение, по какой-то причине, стало занимать меньше времени. Это приятно удивляло. Пока что разница еще мала, всего доли секунд, но чем больше я забираю силы, тем быстрее будет процесс. Мое поглощение давало мне невероятно малую долю силы жертвы, так что значительный рост в могуществе займет очень много времени. Сейчас же я сидел в своей каюте на проводнике и смотрел новости в Галаните, попивая карелианский виски. Это был срочный репортаж с Карусанта, и я прекрасно догадывался, о чем он будет. Сообщается, что произошел взрыв на посадочной площадке возле здания Сената. По нашим данным, это был корабль сенатора Амидалы. Ведущая Зилтранка сделала паузу и повернула голову куда-то в сторону, слушая человека за кадром. Точно неизвестно, уцелела сенатор или нет. Началось. Я, улыбнувшись, сделал очередной глоток. Да начнется война клонов. Канцлер Палпатин сидел в своем кабинете и обсуждал текущую ситуацию с магистрами ордена. Они всерьез обеспокоены кризисом сепаратистов и тем, что он может за собой повлечь. Однако, самому Палпатину уже известны последствия этих событий. Война. Кровопролитная война, которая приведет его к власти. Мои переговоры пройдут успешно. Не сомневаюсь, для его собеседников он лишь политик, но на самом деле, если бы они знали, что перед ними сидит старейший враг джедаев, лорд Ситов. А если нет, поймите, джедаев слишком мало для зашитой республики. Мы, хранители мира, а не солдаты. А так ведь было не всегда. Когда-то ваш орден был велик, вы были солдатами, воинами света, раным эквивалентом Ситов, которых боялись за их великую силу. А теперь, вы деградировали. Не видя достойных противников, вы расслабились, ослабли, что как раз мне на руку. Но все же, даже мне стыдно за этот огрызок былого ордена. Уничтожить джедаев будет даже благородством по отношению к прошлым поколениям. Палпатин мысленно улыбнулся. Когда-то, ситы и джедаи могли столкнуться только в бою, а теперь почти весь совет сам приходит к нему. Как же они слепы, словно новорожденные котята, не способны увидеть тьму Палпатина. Магистр Йода, вы полагаете, дойдет до войны? В ответ на этот вопрос, зеленый карлик выдал типичную реплику о том, что темная сторона окутала будущее и из этого в него не получается заглянуть. Их разговор был прерван сообщением, гласившим, что прибыла сенатор Амидала и ее свита. Пусть войдут. В кабинет канцлера вошла сенатор Амидала. На ней была надета форма набуранской стражи, на поясе висела кобура с бластером. Женщину сопровождал капитан Тайфа, одетый в такую же форму, но с головным убором, и еще несколько гвардейцев. Ее поприветствовал Йода и выразил сожаление по поводу инцидента, а сама она пропустила любезности и перешла к сути дела. Вы знаете, кто за этим стоит? Впрочем, она была уверена, что знает ответ. Этот вопрос привел к спору на тему того, способен ли бывший джедай на убийство. Палпатин знал, что ответом будет «да», и у этого найдется много подтверждений в истории. За примером далеко ходить не надо, тот же Экзар-кун был джедаем, но потом, после ухода из ордена, он убил тысячи разумных. Да и у Сидиуса был наглядный пример под рукой, граф Дуку, он же Дарк Тиранус. Ах, граф, свою роль вы сыграете, и я не сомневаюсь, что блестяще. Хоть вы и просто разменная монета, но показали себя довольно хорошо, возможно, даже лучше Мола. Увы, мой ученик умер еще в столь юном возрасте и не раскрыл своего полного потенциала, поэтому сложно сказать, кто сильнее. Но это будет и неважно, когда на сцену выйдет мой истинный ученик, Энакин. Он станет моим величайшим оружием, заточенным войной. Я понимаю, вам претит мысль об усиленной охране, но может этим займется ваш давний знакомый. Кульминация событий близка. Уже скоро свершится мое восхождение на престол императора. Вот уже неделю как Ашарада Хетта вместе с мастером Талмом, Адигалией и темной женщиной отправили на поиски неизвестного. На момент их отправки, жертв было всего трое, но теперь их предполагаемое количество равняется 10, а они не приблизились к цели ни на шаг, а их цели неизвестно ничего. Никто он, нигде он, никакой он даже расы. Проще говоря, охота на призрака. Он действует осторожно, не оставляет улик или мечей членов ордена. Они попросту исчезают без следа, словно никогда и не существовали. Остаются лишь следы борьбы двух мечников. Как он находит жертв? Толм пытался понять это уже продолжительное время. Раньше я полагал, что он ищет их долго, собирает слухи, покупает информацию. Но такими методами невозможно изловить семерых джедаев за неделю. Тут что-то другое. Хетта волновали скорее не методы и способы, а мотивы. Зачем кому-то похищать членов ордена? Шантаж? Тогда бы были выдвинуты требования. Информация? В таком случае ему не было бы смысла похищать рядовых рыцарей, противник бы метил выше. Провокация? Маловероятно. Тогда что же? Совет полагает, что их похитили, ведь не были найдены тела и мечи. Стоило бы рассмотреть вариант того, что они были убиты на месте. Хетт поднял одну из прошлых версий, но изменил ее. прошлое заключалось в похищении джедаев и их пытке ради информации. Тогда зачем забирать тела и мечи? Галия скептично отнеслась к теории парня в маске Таскина. Про тела не знаю, но вот мечи могут быть чем-то вроде трофеев. Это первая версия. Вторая, тела забрали, дабы скрыть способ убийства. А поскольку нам известно, что убийца орудует световым мечом, значит, он не пытается скрыть раны от клинка на телах наших товарищей. Эта теория звучит куда как правдоподобнее. Толм поддержал идею Ашарада. Нужно поднять данные об убийцах, владеющих световым мечом и своим особенным почерком. Что-то мне подсказывает, здесь все отнюдь не так просто. Если он так тщательно скрывает метод, то о его почерке не будет никаких данных. Мы опять в тупике, но они ведь все равно будут там искать. Нет смысла им объяснять. Пов-гг. Спустя полторы недели странствий я вернулся в храм джедаев. Все-таки это воистину прекрасное место. Столько умиротворения, покоя, просто песнь для души. Особенно хорошо после долгих и яростных поединков. Но, увы, я не мог полностью насладиться этим. Ведь нужно было поддерживать сокрытие силы уже не только для того, чтобы скрыть темную сторону внутри, но и для того, чтобы никто не увидел, как возрос мой уровень силы. Это раздражало. Постоянное напряжение. Но скоро в этом уже не будет нужды. Ведь Ринрит не переживет битвы при Джианазисе и не вернется в храм. А до тех пор нужно попрощаться со всеми, да записаться в добровольцы на миссию по спасению Кеноби, Скайуэкера и Амидалы. «Хей, учитель Дралик», — кивнул я троллю, с которым у меня сложились очень даже хорошие отношения, как начнет еще одного тренировочного боя. «А, Арин, давно же тебя не было, где пропадал, то там, были дела, в общем. Ну так что насчет моего предложения, я бы рад, но у меня сейчас будет тренировка с Серой Кито, я тебе о ней рассказывал». В тренировочный зал вошла темноволосая девушка с двумя мечами на поясе. По бокам от ее лица свисали две косички, на ногах были высокие кожаные коричневые сапоги, обтягивающие штаны бежевого цвета и белая юбка. На теле она носила бежевую водолазку, поверх которой был надет кожаный нагрудник с наплечником на правой стороне. На предплечьях девушки находились коричневые нарукавники, выполненные из той же кожи. «Помню, помню, ваша любимая ученица, мастер Дралик мне и о тебе многое рассказывал, обратилась ко мне Кито, например, о том, как ты в первом сражении с ним перешел в режим берсерка и стал лупить его кулаками», усмехнулась девушка, «может сразимся, если мастер не против». Мы синхронно посмотрели на тролля. «Хах, я бы посмотрел на этот бой. Не используйте техники силы. Максимум, можете усиливать ею удары. Начинайте». Взяв тренировочные мечи, мы зашли на специальную площадку, коих тут было полно. Кито активировала оба клинка и приняла боевую позицию. На ее лице красовалась надменная ухмылка. Последовав ее примеру, становлюсь в стойку Шиина. Звучит команда Дралига, и бой начинается. В первую же секунду Кито напрыгнула на меня, нанося мощный удар скрещенными мечами. Вся ее боевка основана на быстрых, молниеносных и непредсказуемых ударах. Отбивая эту атаку, наношу ей удар ногой в живот. Сера не растерялась и, перепрыгнув мне за спину, предпринимает еще одну попытку атаковать. Но и этот удар был парирован. Сильный рубящий удар моего меча с разворота выбил девушку из стойки. Пользуясь моментом, выполняю серию атак, нацеленных на пробитие ее защиты. Поскольку оба наших стиля боя были крайне агрессивными, уже в скором времени мы обменивались десятками ударов, контратакуя и парируя их. Искры от столкновений двух мечей разлетались в разные стороны, а вспышки были слишком уж частыми. На стороне Кито была ловкость и подвижность, на моей – сила. Даже блокируя двумя мечами, ей не удавалось полностью гасить мощь от ударов. В ее глазах горел азарт, в моих тоже. Никто из нас не хотел проигрывать. Когда наши клинки скрестились вновь, издавая приятное шипение, я навалился на нее всем весом, после чего перепрыгнул через девушку, схватив ее в этот момент за шиворот, впечатываю Серу в пол с невероятной силой. Как для нее Дралик разработал уникальную манеру ведения боя, основанную на неожиданных и непредсказуемых атаках, так и мне он посоветовал делать удары мощнее за счет силы, а также использовать и силу физическую. И только я собрался поднести лезвие тренировочного меча к ее шее, что ознаменовало бы мою победу, как девушка вскочила на ноги и отпрыгнула в другой конец площадки. Учитель не врал, когда сказал, что ты очень силен. Она вытерла кровь с лица, но в сравнении со мной, ты все равно слабак. Она весело улыбнулась, полностью войдя в раж. «Посмотрим», — отвечаю ей той же улыбкой. Мы с ней столкнулись вновь. Теперь уже ни один из нас не сдерживался. Выпад за выпадом, оба приближались к полному физическому истощению. Сера делает подсечку, но, вовремя среагировав, я подпрыгиваю и наношу мощный удар сводом стопы, который попадает ей в челюсть. Кито отлетает на пару метров в сторону, а затем я подношу лезвие клинка к ее шее. «Ты проиграла». Посмотри вниз, опускаю голову и вижу, что один из ее мечей направлен мне в кадык, ничья. Неплохо, ученики, на площадку зашел Цин. По правилам, вы вышли в ничью, но если смотреть по повреждениям, то выиграл малыш Арин. Малыш, с каких пор я малыш? С усмешкой говорю я, помогая Сера подняться. С тех самых, как решил использовать Шейчо, будучи рыцарем. Почти 30-летний лоб, а использует детскую форму боя. Хах, этому человеку один раз дай повод, и он будет поддевать тебя этим всю оставшуюся жизнь. Когда это было-то? Сейчас я освоил Шиин, так что давайте обойдемся без малышей, ладно, и мне всего 26. Наш малыш обиделся, его шутку подхватила Кито, чья уязвленная гордость требовала отыграться хотя бы так. Да идите вы, арена Петранаки. Сейчас это место было усеяно бесчисленными трупами джедаев, корпусами драйдов и телами джианизийцев. Вдали слышались звуки сражений, взрывы, выстрелы. На самой же арене было пусто. Ее все покинули. Лишь ветер раздувал оранжевый песок, усыпая им тела некогда живых существ и машин. Ближе к центру арены один из трупов поднялся на ноги, после чего стряхнул с тела песок. Играть труп сложнее, чем я думал. Все тело ужасно затекло, Арин распрямил спину, что та аж хрустнула. Полчаса назад он сражался с остальными джедаями на арене Петранаки, но затем пропустил несколько выстрелов в грудь. Бескровые пластины сыграли свою роль отлично, спасая владельца от смерти. Ну а затем дело техники. Использовать силу, дабы замедлить все жизненные процессы, а также сокрытие силы, чтобы сымитировать гибель для одаренных. И вот теперь, дождавшись, когда на арене никого не будет, он мог выйти из роли, сорвав с себя прожженную выстрелами робу. Он остался в кофте, нагруднике и штанах. «Саксон, готовь корабль ко взлету. Я скоро буду». Он заранее продумал план отхода, поэтому недалеко от арены уже пару дней как спрятан мандалорский корабль. «Понял вас, сэр». Адаз в быстром темпе направился к выходу, пока не почувствовал на себе чье-то взгляд. Обернувшись, он увидел мальчика, плачущего над телом отца. Боба Фетт. Его взгляд, пускай и был заплакан, но не был жалок. Будущий наемник уже сейчас был полон решимости. Его маленькая рука сжимала бластер. «Не переживай, ты еще отомстишь», только и сказал парень, прежде чем покинуть место бойни. Пока джедаи будут заняты ситуацией с сепаратистами и начавшейся войной, Адас планировал расширить свои сети. Кредитов, получаемых от Хатта, было много, но для исполнения планов Форсюзера этого было недостаточно. Теперь парень направлялся на Ободиа, взяв с собой солдат, показавших себя наилучшим образом. Он понимал, что может справиться и сам, но они были скорее подстраховкой, да и выглядели они внушительно. Его целью являлся синдикат пайков, они весьма трусливы, проблем возникнуть не должно. Арин помнил, что пайки сами примкнули к молу, дабы сохранить себе жизнь, поэтому собирался устроить небольшую бойню с солдатами синдиката. Скорее всего, это приведет к тому, что их лидер добровольно пойдет на соглашение, а если нет, ему придется испытать сильнейшую боль в своей жизни. Как только он закончит с членами синдиката, к Адасу присоединятся мандалорские корабли и большая часть имеющихся у него бойцов. Пайкам нужно показать силу, и тогда у них вряд ли возникнет желание воспротивиться. Слухи распространяются быстро, и уже скоро весь преступный мир узнает о нем, и не только. И дело тут не во внимании, а в том, чтобы вселить страх. Имя должно иметь вес. Сразу после того, как корабль сел, его окружили пайки, державшие оружие наготове. Как только трап опустился, оружие наемников, стоявших ближе всего к судну, вырвалось из их рук, а затем полетело в их владельцев на огромной скорости, пробивая их грудь. Затем вышел сам Адас, и по нему тотчас же открыли огонь, но он, будто не замечая этого, пошел в атаку. Каждый взмах его меча нес смерть. Буквально через несколько секунд боя, пайки поняли, что нужно бежать, но им этого не дали сделать. Взявшиеся из ниоткуда мандалорцы начали отстреливать убегающих пайков, словно те были мишенями в тире. Один из пайков предпринял отчаянную попытку и кинул во врага термальный детонатор, который завис на небольшом расстоянии от захватчика, а затем отправился вверх, где и взорвался. Адас повернулся к тому, кто это сделал, и поднял его в воздух. Голову пайка будто сдавили с двух сторон, и он взвыл от боли. «Пожалуйста, не надо». Однако мольбы не сработали, а голову пайка раздавили невидимые тиски, окрасив пространство вокруг него в алый цвет. Кровь также попала и на броню бывшего джедая. Уже очень скоро группа людей в броне шла по коридорам в сторону апартаментов лидера синдиката, уничтожая всех на своем пути. И вот цель была достигнута. В этом зале было полно стражи, несколько рабынь и сам Лом Пайк. Он был в панике и явно хотел сбежать, но не успел. Адас бросил свой меч за спины стражи, и там он разделился на двое, а клинки активировались. Мечи, словно смертоносные бумеранги, пролетели через стражу, разрубая их на части, и вернулись в руки владельца. Безжизненные тела наемников упали на пол, а мандалорцы и их предводитель прошли по ним к правителю синдиката. Он встал со своего трона, выставив руки в защитном жесте. «Уверяю вас, в насилии нет смысла. Мы можем найти точки соприкосновения и заключить сделку». Арин предложил ему ту же сделку, что и Джабби, на что Лом согласился. Все же для него жизнь ценнее денег. Теперь у Адаса было достаточно источников кредитов, но все же он решил закрепить успех и наведаться к Черному Солнцу. Во многом его действия повторяли действия Мола, но цель парня была иной. Все это – лишь подготовление, и они еще на начальном этапе. Впереди ему предстояло сделать очень многое и желательно остаться неизвестным для джедаев и республики как можно дольше. Он осознавал, что убийства джедаев привлекут внимание, и даже более, он полагал, что на его поиски была отправлена группа рыцарей света. Но в разгоревшемся пламени войны им будет не до него. Куда более опасными в этом плане были Палпатин и Арман Тайсарт. Адас думал над тем, чтобы устранить этого человека, но всерьез опасался последствий этого действия, поэтому он отложил эту мысль в дальний ящик. Пока для этого еще слишком рано. Слишком рано выходить на свет. Нужно еще окрепнуть во тьме. Примечание к части. Чтобы не возникало путаницы. Арин и Адас – это имена ГГ. Первое – имя тела, в которое он попал. Второе – псевдоним, выбранное им самим. Начиная со следующей главы повествования будет вестись от третьего лица. Глава 14. Республиканский крейсер. Мидблок. Энакин лежал в просторном помещении с множеством коек и двумя бактакамерами, являвшим собой мидблок нового республиканского крейсера, совершавшего прыжок к Корусанту. Потерпев сокрушительное поражение от рук Дуку на Джианазисе, он больше не был уверен в своих силах. Скайуокер стремился стать сильнее, отточить свои навыки фехтования и глубже познать силу. Энакину было неясно, почему он, избранный, не смог справиться с каким-то стариком. Но одно не давало ему покоя еще больше, чем унизительное поражение, ранившее не только его тело, но и самолюбие. Его мать, когда он летел на Татуин, то был готов к худшему, к тому, что его мать может быть мертва, как гласили его кошмары, но нет, она была жива. Это была невероятно радостная весть для юного Скайуокера, однако в связи с некоторыми деталями у него появилось немало вопросов. Как только ему рассказали все о ее похищении, Энакин задал интересующий его вопрос, как ее спасли, но четкого ответа он не получил. Клик Кларс, муж его матери, рассказал ему, что ее спас человек по имени Арин Рид, а также то, что этот Арин знает об Энакине. Более того, этому человеку было известно не просто о том, что у Шми есть сын, но и о том, что он является джедаем. Падава Набивана сразу же начал пытаться вспомнить это имя, но не смог, из чего сделал вывод, они не знакомы, по крайней мере лично. Но дальше еще страннее, этот человек носил два световых меча, а на вопрос о том, джедай ли он, Арин ответил, что состоит в ордене, но не разделяет его идеалов. Избранный тут же подумал о том, что этот человек, Сит, но зачем тогда ему спасать его мать? Может, это случайность? План, что бы это ни было, Энакин поставил себе четкую задачу, узнать, кем является человек, спасший его мать. Движило ли им желание отблагодарить Арина, или же он хотел раскрыть очередную, образно говоря, мозолящую глаз загадку, Скайуокер, по правде говоря, и сам не знал. Еще больше масла в огонь подливала коробочка, которую Арин попросил передать Энакину. Там лишь лежали два обручальных кольца, довольно дорогих, с драгоценными камнями, и записка: «Еще встретимся, Мазутов». Это полностью контузило избранного, ведь они с Падми только на арене Петранаки признались друг другу в чувствах, а его мать была спасена за 2 недели до этого. Как такое возможно? Как этот Эрин мог предвидеть их влюбленность? Свадьбу, о которой даже они лишь парой слов перемолвились. Столько вопросов. Энакин, Энакин. Через несколько минут, проведенных в попытках достучаться до витавшего в облаках ученика, Кеноби перешел на крик. «А, что, учитель?» Скайуокер стал удивленно озираться по сторонам. «Ты не отзывался пару минут, Оби-Ван выглядел немного обеспокоенным, ты в порядке?» «Насколько это возможно?» Парень указал на обрубок руки, покрытый повязками с бактой. «Я просто задумался». «Просто задумался?» Кеноби повторил эту фразу с явным скепсисом, понимая, что ученик лжет, но не стал в это лезть и ушел. Конечно, его беспокоило состояние ученика, но он считал, что будет правильнее дать ему разобраться во всем самому. Визит к Черному Солнцу прошел примерно по такому же сценарию, что и у Мола, но погибли не все главы синдиката, а лишь те, кто не был готов подчиниться новому владыке. Изначально Адас устранил 3, а оставшиеся 2 склонили головы. Однако владелец темного меча мог читать мысли и проникать в разум других, поэтому понял, что один из них лишь ждет момента, дабы предать его, и за это он поплатился сполна. Адас поднял фаллинца в воздух при помощи силы, а затем перевернул его и поднес к потолку. После этого Рин вырвал из пола 2 острых элемента и прибил ими предателя к потолку. Парень телекинезом выгнул тело инородца таким образом, что его спина была направлена в потолок, после чего еще 2 обломка пригвоздили его к потолку, но на этот раз за руки. Адас поднял один из своих мечей силой и направил его к фаллинцу, попутно активировав и начав вращать его. Тот нарочито медленно приближался к телу жертвы, приводя его в дичайший ужас, от которого он начал дергаться, в тщетных попытках вырваться. С его стоп и ладоней на пол капала кровь, а с его головы рекой лился пот. В момент, когда лезвие клинка впервые коснулось бока бывшего лидера синдиката, он постарался сдержать крик, дабы сохранить хотя бы часть достоинства. Впрочем, это ему не удалось. В конце, когда меч вернулся в руку хозяина, зеленокожее тело было разрублено на 2 части, одна из которых висела на проткнутых ногах, а вторая – на руках. После такой демонстрации, оставшийся лидер отверг даже малейшее желание вернуть себе полную власть, таившееся где-то глубоко в сознании. Было ли это излишне жестоко? Адас знал ответ. Нужно вселить страх, показать силу и продемонстрировать, что будет с предателями, дабы избежать этого в будущем. В общем, страдания этого фаллинца – необходимая жертва. Поскольку главная крепость синдиката находилась на Мустафаре, Адас решил выполнить еще одну часть плана. Он вызвал к себе Гарасаксона, свою правую руку в дозоре смерти. Уже через пару минут в просторное помещение вошел мужчина в черно-серой броне. Это место являло собой зал для заседаний лидеров синдиката, посреди которого стоял большой прямоугольный стол, несколько стульев по его бокам и 1 посередине. Прямо перед входом, за этим стулом находился самый большой источник света в комнате, лава, которая текла за защитным экраном и подсвечивавшая символ черного солнца. А с недавних пор, на потолке висел труп владельца одного из кресел. С него все еще иногда капала алая кровь, капли которой едва слышно разбивались о столешницу. «Вызывали, сэр?» «Да, Саксон. Собери 7 поисковых отрядов из наемников синдиката и наших бойцов. Назначь их командирами своих самых доверенных ребят и скажи им, чтобы открывали огонь по наемникам в случае неповиновения». Адас стоял прямо за центральным стулом, наблюдая за течением лавы. Он и в прошлой жизни любил наблюдать за огнем, но в том мире ему так и не удалось увидеть столь красивое зрелище, как лава вживую. Какова цель поисковых отрядов? Саксон никогда не оспаривал приказы, считая, что он и все бойцы – лишь кулак, повинующийся хозяину. Цель – старый республиканский корабль, потерпевший крушение на этой планете. Как только один из отрядов найдет его, пусть его командир немедленно сообщит мне координаты.